Глава 43. Признание Слен было нужно Киден больше, чем сам воздух. Крутя в кармане телефон, Киден устроилась на ступеньках пустынной лестницы, где впервые встретила Слен, и задумалась о признании мамы Анаэт. Последние лучи догорающего солнца падали прямо на глаза. Ноги дрожали от волнения. Ни Сузан Йоса, ни Таджа она нигде не видела. Хотелось надеяться, что они слишком озабочены состоянием и Ника, чтобы охотиться на нее, Киден. Лучшим вариантом было рассказать декану Феррис о бессмертии Сузан Йоса, о том, что он убьет Киден за то, что она раскрыла его секрет. Декан предложила бы ей защиту, но вдруг... Вдруг Киден ошиблась. Вдруг Сузан Йос совершенно невиновен. Прохладный дразнящий ветерок проник Киден в рукава. Находись она дома, коридор наказал бы ее за такую мысль. Разумеется, совершенно невиновным Сузан Йос не был. Какую-то роль он играл, но мастерски это прятал, как свое краденое бессмертие. Слен могла оказаться не менее виновной, чем Сузан Йос. Если она новый член 13-х, известно ли ей что-нибудь про Джун? У Киден мозги пухли. Она плохо соображала. Не могла быстро составить план. Короткие толстые брейды изгибались вокруг агрессивного подбородка Слен. Солнце резко светило у нее за спиной. Она поднималась по ступенькам, засунув руки в свои большие карманы. Девушки расположились, как при первой встрече. Между ними могли уместиться два человека. Ветер свистел, щекотал Киден уши и, меняя направление, разносил ее слова. «Слышала о трагедии в приемной семье из Грин-Хайтс. Девушка спалила дом, в котором находилась ее приемная мать. Она выяснила, что приемная мать была замешана в похищении ее сестры. Родители порой жестоки. Да, но дети. Дети порой безжалостны». Киден гляделась в профиль Слен. «По-твоему, случившееся там справедливо?» «С чьей позиции?» «Слен, мы с тобой не на занятии по дранакции рассуждаем. Это реальная жизнь. Ты считаешь, что есть разница?» Если Слен знала секрет Киден, то обратно изображала совершенно безупречно. Киден затаила дыхание. «А если бы я сказала тебе, что это не просто новостной сюжет, а наша с сестрой история?» «Тогда почему ты не в тюрьме?» — спросила Слен. «А ты почему не в тюрьме?» Взгляды девушек встретились. На миг Киден заметила, что Слен чуть скривила рот, но потом гримаса исчезла. «Твой отец — человек жестокий», — отметила Киден. «Верно». «Его арестовали». «Тоже верно». Рука Киден дрожала в кармане, снова и снова нависала над кнопкой воспроизведения. Заставить себя нажать на кнопку не получалось. Она словно прыгала в бездну, при этом надеясь, что у дна там натянута гигантская сеть. Слен не стала бы признаваться, не потребовав что-то взамен. Но каково было бы, наконец, поделиться правдой с кем-то? С кем-то, оборвавшим чужую жизнь из-за непростительного предательства? Браслет из бабочек предостерегающе блестел в лучах догорающего солнца. Джун бы этого не хотела. «Ты знала, что твой отец — член группы под названием «Тринадцатые»?» — тихо спросила Киден. Слен подняла голову к пурпурно-оранжевому небу. Ее профиль был красив, при том, что ей, очевидно, эта красота претила. «Слен, ответь мне! Ты знала, что твой отец — член группы?» «Я знаю, что ты — член группы под названием «Тринадцатые». Я знаю, что в Уксли ты ищешь Джун. Я знаю, что ты убийца, Киден. Я знаю». У Киден чуть потемнело перед глазами. Рот открылся. Она попыталась заговорить, но не смогла. Слен, не замечающая ее состояние, обратилась к небесам. «Я даже знаю твой следующий вопрос. Где Джун? Я не знаю, забрали ли ее «Тринадцатые». Об этом нужно спрашивать старших членов группы». Напряженный вопрос наконец сорвался с губ Киден. «Зачем? Зачем ты вступила в 13-е?» Слен грациозно зажала сигарету пальцами и закурила. «Разве это не очевидно? Мой отец любит лишь две вещи — власть и музыку. 13-е хорошо его защищали. Годами никто не мог его тронуть. Одолеть 13-х невозможно, к ним можно только присоединиться. Я обратилась к ним, когда мне исполнилось 18, и получила отказ. В этом году попробовала снова, и мне дали первое задание — завербовать в 13-е больше домов. Взамен устранялся мой отец. Тебе это наверняка понятно». Киден не могла говорить. Виски у нее болели. Лоб наморщился. «Но зачем нападать на Рамин?» Хлопья горящего пепла озарили тусклые глаза Слен. Лишь реальная угроза изнутри Укслия сподвигла бы дома к действию. «Не понимаю». «А ты подумай, Киден, почему ты так расстроилась, хотя была знакома с Рамин совсем недолго?» Киден не знала, как ответить на этот вопрос. Рамин ей просто нравилась. Это казалось так же естественно, как дышать. Краденый огонь потух в глазах Слен, словно она поняла Киден. «Рамин от штаф любили почти все, значит, и скорбеть стали бы все. Когда гибнет самая милая, популярная студентка, многие дома начинают колебаться. Ее смерть могла изменить взгляды». У Киден захватило дух от жестокости Слен. Особенно шокировало то, что Слен, кажется, тоже любила Рамин. «Зачем?» — хотелось заорать ей. «Зачем губить свою душу?» Киден хотелось уберечь Слен от этого, от презренного обрывания чужой жизни. Слен сосредоточила внимание на фонтане внизу. «Мне была нужна смерть Рамин. Благодаря этой смерти моя жизнь в два раза полнее, чем прежде». Все это было действом. Жутким шоу, тщательно спланированным, чтобы устранять и манипулировать. Они все были слишком ослеплены трагедией и не заподозрили, что убийца находится среди них. Зачем смотреть на беззащитную девушку, если оскалилось чудовище? Киден забыла, что жуткими существами часто оказывались обиженные и оскорбленные девушки. Разве сама она это не доказывает? «Неужели человеческая жизнь ничего не стоит?» — шепотом спросила Киден. Вопрос адресовался им обеим. Слен подняла ресницы. Из-под полуопущенных век полилась такая неразбавленная тьма, что Киден стало больно смотреть ей в глаза. «Жизнь твоей приемной матери ничего не стоила? Я сделала то, что требовалось, чтобы защитить брата. Так же, как и ты для Джун. Мы с тобой не сильно отличаемся». Киден сжала кулаки. В этом и заключалась проблема. Сходство со Слен означало смертный приговор. Никакого будущего оно не сулило. Киден откашлялась, и в ее голосе зазвенела сталь. «Кто сбросил Рамин с той башни?» «Верный мне Дранайк, член 13-х». «Губы Рамин измазали кровью. Ты велела Дранайку это сделать?» Слен захлопала глазами. «Что? Ответь на мой вопрос!» — потребовала Киден. Слен приподняла брови. «Это было решение Дранайка». Киден хотелось ей верить. Хотелось верить, что в Слен еще есть что спасать. На памяти Киден никто не относился к человеческим жизням с таким пренебрежением, как Слен. Киден ведь это ненавидела в вампирах. Они превращали человеческую уязвимость в свое оружие и злоупотребляли силой. Это было больше, чем признание вины. Это было зло. Так почему Киден тут болтала со Слен вместо того, чтобы выполнять свое обещание и очищать мир от мрака? Потому что сквозь жуткий шум пробилось извращенное удовлетворение. Слен обезвредила своего жестокого отца. Слен выжила. Киден коснулась браслета из бабочек, услышав вопли мамы Анаэт, пожираемой пламенем. «Убей ее!» — потребовал голос Джун. «Пощади ее!» — взмолился внутренний голос Киден. «Она лишь пытается освободиться от своего отца!» Джун наказала ее бесконечным жестоким молчанием. Киден плотно зажмурилась. Каждый раз, когда она разочаровывала сестру, трещина между ними увеличивалась настолько, что становилось все сложнее наводить мосты. Сердце Киден судорожно сжалось, и ладонь легла на грудь. «Киден!» — окликнула ее Слен, заставив открыть глаза. «Ты как, ничего? Ты будто оказалась мыслями где-то далеко». «Мне нужно поговорить с тем Дранайком», — торопливо сказала Киден, опустив руку. «Как его зовут?» «Я не могу тебе сказать». «Почему?» — настойчиво спросила Киден. «Потому что я получила еще одно задание, мне нужна твоя помощь». «Ареста отца ты уже добилась. Почему продолжаешь им содействовать?» «Я должна доказывать свою полезность, пока не окончу университет». В голосе Слен зазвучали нотки напряжения. «Уйти из 13-х невозможно». Слен нравилось контролировать, а 13-е продолжали на нее давить. «Что они хотят?» Слен стряхнула пепел с сигареты. «Сузаньё Сасагада сегодня арестуют за преступный сговор с моим отцом и убийство Рамин». На пару секунд Киден лишилась дара речи. Эта новость означала, что Сузыньос не просто невиновен, а что его подставили. Следующую фразу Слен она едва слышала. «На слушании тебе нужно будет подтвердить обвинение прокурора. Лишь после ареста Сузыньоса 13-е скажут, где Джун, если она у них». «Что они хотят от Сузыньоса?» «Он угроза для них, но пожертвовать им ради сестры очень в твоем духе. Не подведи меня». «Пожертвовать им?» Вопреки всему, от этих слов Кидан вздрогнула. В голове пронеслись причины, по которым она подозревала Сузыньоса. Неужели 13-е дали маме Анаэт не то имя? Подбросили браслет Джун. Заставили Слен использовать гибель Рамин как последний гвоздь в крышке гроба. Все это было чересчур. Кидан сжимала и разжимала кулаки. Настоящей мишенью 13-х всегда был Сузыньос. И быстрее всех на их удочку попалась Кидан.